Глава 18. Дима. Всю дорогу до Юлиного дома мы ехали молча. Атмосфера стала настолько напряженной, что казалось, я мог рукой дотронуться до ее нервов. Юля уставилась в окно, а я, стиснув зубы, пытался сообразить, где именно все пошло не так. Хотя, судя по моим ощущениям, все шло не так примерно последние 7 лет моей жизни. Остановив машину у ее подъезда, я открыл было рот, собираясь что-то сказать. Но Юля тут же вильнула хвостом, выскочила из машины и весело махнула рукой, будто ничего и не случилось. «Спасибо за ужин, Самсонов. Было интересно». И исчезла за дверью, даже не обернувшись. «Вот лиса же хитрая. Сама прекрасно знает, как задеть за живое, а потом, как ни в чем не бывало, убегает, оставляя меня наедине со своими мыслями и дурным настроением». Я устало откинулся на спинку кресла и выдохнул, чувствуя, как сердце отбивает тревожный ритм. «Юля, сколько я себя помню, с того самого момента, как мы встретились в университете, она всегда была в моей голове и в моем сердце. Я сотни раз пытался выкинуть ее оттуда, убеждал себя, что это просто ностальгия или чувство вины. Но, черт возьми, не срабатывало. Даже Милана появилась в моей жизни исключительно потому, что отец настоял. А я решил, да пусть будет. Лишь бы кто-то рядом ходил и заполнял пустоту. Но Юля как будто назло напоминала о себе каждым своим появлением, каждым взглядом, каждым словом. Она изменила меня. Точнее, та ситуация, когда я так жестоко поступил с ней, сломала что-то внутри меня. Может, это и правда совесть у меня играла. Но точно понимал, что после того случая я не мог стать счастливым ни с кем другим. И каждый раз, когда рядом появлялась Юля, все внутри будто просыпалось, оживало. Я давно понял, что до сих пор люблю ее. Люблю так сильно, что становилось страшно. Страшно снова причинить ей боль. Страшно признаться и увидеть презрение в ее глазах. Страшно вновь потерять ее доверие. От собственных мыслей у меня заболела голова. Я завел двигатель и поехал домой, пытаясь хоть немного прийти в себя. Утро встретило меня неласково, резко и нервно, словно сговорившись с моим настроением. Не успел я даже допить первую чашку кофе, как в дверь влетела Милана. Ее духи, резкие и удушливые, заполнили квартиру так, что я чуть не поперхнулся. «Дима!» — с приторной улыбкой протянула она, кидаясь мне на шею, пытаясь поцеловать. От ее прикосновения меня буквально передернуло. Я аккуратно, но решительно отстранился, пытаясь улыбнуться как можно более естественно. «Милана, что-то случилось?» Ее лицо мгновенно изменилось. Улыбка сошла, сменившись обидой. «Что с тобой, Дима? Ты меня избегаешь? Стороной обходишь? Я тебе вообще нужна?» «А ты сама не догадываешься?» Я не удержался и усмехнулся. Она обиженно поджала губы. «Ну да, конечно. Я знаю, кто тебе нужен. Это твоя Юля, да? Ты думаешь, я слепая? Да я ее...» «Ты ее не тронешь», — перебил я холодно и резко. «И давай уже перестань устраивать сцены. Это начинает раздражать». Милана сжала кулаки, резко вскинув подбородок. «А если я отменю свадьбу? Ты вообще понимаешь, что мой отец сделает с бизнесом твоего отца?» Я устало провел рукой по лицу, чувствуя, как злость нарастает в груди. Я подошел к Милане ближе и спокойно, но очень жестко произнес: «Во-первых, не смей никогда больше мне угрожать. Во-вторых, бизнес моего отца – это бизнес моего отца. Он взрослый мужик и сам справится. И, наконец, Милана, если ты не научишься себя нормально вести с мужчиной, ты вообще никогда не выйдешь замуж. И неважно, с каким капиталом придет твой папа». Она отшатнулась, словно я ее ударил. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — холодно ответил я. Она раздула ноздри, глаза загорелись обидой. И я понял, что мои слова долетели не совсем так, как хотелось. Она лишь поправила волосы, гордо вскинула голову и отчеканила. «Ладно, делай, что хочешь, но сегодня вечером будь на примерке смокинга и не вздумай опаздывать, иначе я притащу сюда всех швей разом, понял?» «Куда уж яснее!» — буркнул я, смотря ей вслед. Она громко хлопнула дверью, и я с тяжелым вздохом опустился на диван. Кажется, этот спектакль заходил слишком далеко. Милана почему-то никак не хотела услышать моих намеков о том, что свадьбы не будет, и меня это уже откровенно бесило. Нужно было что-то решать, и поскорее. Иначе этот фарс сожрет последние остатки моих нервов. И снова мои мысли вернулись к Юле. Она была настоящая, живая, упрямая и дерзкая, отчаянно сопротивляющаяся собственным чувствам. Хотя я прекрасно видел, она тоже неравнодушна. Черт возьми, я ведь не просто неравнодушен. Я хотел ее рядом, хотел каждый день видеть ее улыбку, слышать ее ироничные замечания, спорить и мириться, любить и быть любимым. И кажется, именно с Юлей у меня был единственный шанс почувствовать себя по-настоящему счастливым. Осталось только найти в себе силы признаться ей в этом и надеяться, что она даст мне шанс исправить ошибки прошлого.